Вопрос 447. В какой степени в сексуальной жизни необходимо учитывать те или иные особенности характера? Супруги Андерсон сидят за вечерним кофе. Хозяйка спрашивает мужа: «Ты ничего особенного во мне не заметил сегодня?» Муж внимательно посмотрел на жену и неуверенно спросил: «У тебя новая прическа?» «Нет». «Новая юбка?» «Нет». «У тебя сегодня день рождения?» «Нет». «Может, сегодня юбилей нашей свадьбы?» «Да нет же, болван ты эдакий! Специально, чтобы тебя проверить, я надела противогаз». Из непридуманных рассказов. У каждого из нас свой характер. И когда мы общаемся с другим человеком, в том числе в сексуальном плане, наши характеры, привычки, темпераменты, рефлексы сталкиваются. И либо устанавливается взаимопонимание, либо происходит отторжение. Казалось бы, не имеет прямого отношения к сексу привычка одной известной актрисы. Приезжая в театр, она перед началом концерта обязательно должна была кому-нибудь испортить настроение. Придиралась по пустякам. Не так встретили, не так открыли дверь, долго ждала лифта. И чем больше ей возражали, или чем настойчивее успокаивали, тем больше она взрывалась. «Все, ухожу, не будет концерта!» А потом выходила на сцену и божественно пела. Люди, работающие с ней, уже знали, актрисе необходимо поругаться перед концертом, иначе плохо споет. То ли у нее так вышло в первый раз, когда она кому-то что-то хотела доказать, поругалась, а концерт прошел на славу. То ли во время истерики в ее организме вырабатывались особые вещества, срабатывал мозг, гормональная система, и это ей помогало. Окружающие мирились, пусть ругается, лишь бы хорошо прошел концерт. Мало того, находили специальных людей, которые ее раздражали, чтобы возбудилась в конфликте. Так бывает иногда и у любящих людей. Одному из них, чтобы испытать сексуальное удовольствие, нужно сначала поругаться. Если другой умен и понимает эту особенность, то не обращает внимания на ругань, а использует эти особенности характера и приспосабливает их к своей сексуальной жизни.